Гоблин держал на правом плече РПГ-7ВМ, направленный в меня, и улыбался. Его левая рука была отведена в сторону, открытой ладонью кверху. Рядом с ним стоял на коленях еще один такой же. Я его сначала не заметил в кустах. Он прикручивал пенал порохового заряда к кумулятивной гранате. Делал это очень сноровисто, и на тот момент, когда я его увидел, практически закончил свою работу. Гоблины находились метрах в 20 от БТР. Не возникло ни малейшей надежды, что гранатометчик промажет. Уверенность была просто написана на его заросшей до глаз харе. В моем распоряжении имелось от силы 5 секунд. Столько времени ему понадобится, чтобы вставить снаряд в ствол и тщательно прицелиться, хотя вряд ли была необходимость целиться с такого расстояния. Я бы, например, с его позиции человеку, находящемуся на броне, смог попасть гранатой в голову, а уж шлепнуть в борт. Автоматизмы сразу рванули мышцы тренированного тела. Кувыркнуться с БТРа, откатиться в придорожную канаву и дурным голосом заорать к бою. Но дозорные стояли на расстоянии что-то около 100 метров. Они в любом случае не успевали. И еще, самое главное, в БТРе оставались 2 парней. На матраце возле моторов спал корреспондент окружной газеты, который увязался с нами на операцию. И водила, он тоже, как только остановились, отрубился на своем месте. После попадания гранаты в борт эти парни уже не проснутся никогда. У меня на ноге висел НРС и все. Лифчик с экипировкой я снял. И он теперь лежал внизу, возле водилы, далекий и бесполезный. Пока я оценивал обстановку, второй номер подал выстрел гранатометчику, который тут же вставил его в трубу. И прицелился. Все. С этого момента, как я их заметил, до момента прицеливания прошло не более 3 секунд. Такую ситуацию трудно охарактеризовать, даже используя полный набор наиболее эмоциональных и острых выражений. Это просто беда, иначе не скажешь. Беда, потому что опытный боевой офицер, который мог бы одной очередью из автомата завалить гранатометный расчет, неожиданно возникший в 20 метрах от него, как несмышленый новобранец, беспечно разобрал свой автомат, и гоблины это видели. А еще этот боевой офицер снял разгрузку и бросил ее в люк, отпустил наводчика вместе с другими за персиками. В общем, сделал столько ошибок, что гоблины могли бы, прежде чем убить, вынести благодарность. До того мне стало обидно, аж выть захотелось. В 100 метрах пост наблюдения, по другую сторону в 300 метрах целое отделение до зубов вооруженных ловких парней, в метре кнопки электроспуска 2 танковых пулеметов, которые заряжены и смотрят в сторону гоблинов, однако вот не дотянуться до тех кнопок. «Давай слезай! Только молчи и не делай резких движений!» Тихо и очень отчетливо, почти без акцента, приказал гранатометчик. Второй коротко мотнул слева направо стволом автомата, который он поднял с земли и направил на меня после того, как передал выстрел первому номеру. «У тебя там внутри кто-то есть и спит», — произнес гранатометчик, продолжая смотреть в окуляр прицела. «Иначе ты давно бы уже спрыгнул в канаву и дал сигнал своим». «Догадливый», — встретился гоблин, — «прозорливый». Я уже стоял внизу и изучал врага. 2 автомата, в разгрузках что-то топорщится, наверное, гранаты. У обоих на правом бедре тесаки, плюс 1 гранатомет и 3 раздельных выстрела ПГ-7ВМ, Четвертый, снаряженный, в данный момент смотрел в борт коробочки. Соображалка лихорадочно работала. Если сразу не долбанули, значит, хотят взять себе БТР с боекомплектом и, возможно, прихватить двух заложников. Очень нагло и беспрецедентно в буквальном смысле увести из-под носа у спецназа боевую технику. Мне останется только застрелиться от позора, хотя, возможно, гоблины раньше помогут мне расстаться с жизнью. Для них хороший спец — мертвый спец. Адекватное, впрочем, отношение и с нашей стороны. «Повернись мордой к броне», — так же тихо и отчетливо скомандовал гоблин с РПГ, и я выполнил распоряжение. У них может получиться элементарно. Стоит только забраться в БТР и закрыть люки. Водила спит без задних ног. Один удар ножом в шею и привет. Корреспондент не боец. Он нормальный парень, бывалый и обстрелянный, но не сумеет правильно себя повести, когда проснется от шума двигателей и обнаружит, что на него направлен ствол. Если вообще проснется. Это ведь гоблины, им все равно. И потом, они могут быть уверены, что никто из моих парней не выстрелит по броне из гранатомета, зная, что там внутри находятся заложники. Если есть хоть один шанс из тысячи спасти человека, мы не будем им пренебрегать. Гоблины это знают.